Из школы Полуянова попытались выдворить немедленно. Едва вышли вместе с Оксаной Юрьевной из ее кабинета, под дверью на диванчике бугай-охранник. Тон безапелляционный. «Пойдемте, я вас провожу». «Мне нужно с Олиными одноклассниками поговорить». «Никак невозможно», — твердо сказала Оксана Юрьевна. «Дети и без того травмированы. Родители тоже категорически против. Мы никого из журналистов на пушечный выстрел не подпускаем к школе. Только для молодежных вестей сделали исключение. Но, пожалуйста, не злоупотребляйте». Шел урок. В коридорах никого. Дима притормаживал у портретов выпускников или наглядной агитации, но сопровождающий мигом подталкивал в спину. «Велено не задерживаться». А когда внизу вновь показался мемориал в память Оли, попытался переместиться, закрыть фотографию в россыпи цветов и игрушек своей массивной тушей. Но тут Дима настоял на своем. Отодвинул хранителя школьного покоя, сделал несколько снимков. Предъявили лишь то, что сочли нужным. Усмешливо подумал, когда оказался за дверью. Похоже, Оксана Юрьевна не сомневается. Текст он напишет исключительно с ее слов. Надо было двигаться дальше. Запланировано на сегодня немало. Однако Дима продолжал стоять на промозглом ветру. В классах все окна светились. Полярная ночь в Мурманске пока не началась, но утро на часах 11 скорее походило на поздние сумерки. Район ему показался довольно унылым. Одинаково серые девятиэтажки, тротуары хоть без мусора, но в раскисшей осенней грязи, редкие прохожие дружно прячут лица под воротниками. Если рай существует, возможно, Оле там лучше. Самоубийц, правда, в кущи не пускают, но вдруг для девочки сделали исключение. В школе прозвенел звонок. Здание наполнилось отдаленно слышимым гулом. Дети бегали, шумели, смеялись. Будто ничего не случилось. Полуянов медленно побрел прочь. Вот и каршеринг пустой. Потянулся было открывать приложение, но вместо того, чтобы сесть за руль, двинулся дальше. Буквально в квартале за изрисованным граффити забором чернел недострой. 5 этажей из серых блоков. Крыши как таковой нет, только стропила. Вероятно, здесь Оля с Тимом и снимали свои опасные селфи. И отсюда же Квасов упал. Кто, интересно, вызвал скорую помощь? Была ли девочка с ним рядом? Дима припомнил собственные школьные годы. Они с пацанами тоже вечно лазили по разрушкам. И рисковые фотки делали. На старый пленочный фотоаппарат «Зорький С». Ощущения ярчайшие, страх и одновременно восторг. А если бы кто мне задание дал? Залезть, допустим, на крышу, и чтобы друзья засняли, как балансирую на краю. Наверное, согласился бы. А сигануть с крыши? Насмерть? Это нет, точно нет. Когда говорили с Оксаной Юрьевной про Тимофея, та настаивала. Про несчастный случай речи не идет. Подросток прыгнул намеренно. Но если они в тот момент были вдвоем с Олей, тогда, получается, Квасов не пацан? В жизни бы нормальный парень не стал подобное творить на глазах своей девушки. Или все-таки это тоже задание для нее? Сначала пережить несчастье с другом, а потом поставить крест на собственной жизни. Полуянов обошел огороженное здание. Охраной и не пахло, но прорех в заборе нет. Все заделаны. По виду совсем недавно. Как всегда у нас уже после трагедии. Его кто-то дернул за рукав. Дима резко обернулся. Парнишка лет 12, явно нервничает, спросил. «Это ты насчет Оли приехал?» «Я». «А что писать будешь?» «Пока не знаю», — честно признался Дима. «Нам в школе про синего кита заливают. Точнее, про остров смерти. Я чё тебя догнал? Не пиши про это». «Почему?» «Да потому что гонят они. Тимка с этим островом смерти прикалывался просто и прыгать ниоткуда точно не собирался». Глаза стали жалобные, добавил. «Тимоха слово всегда держал. А мы с ним на воскресенье договорились всю ночь в Clash of Clans катать. Не мог он меня кинуть». «Ты его друг?» «Ну, типа». Полуянов протянул руку. «Дмитрий». «Тезка», — обрадовался паренек. «Только меня все Димоном зовут». «Димон, а как сейчас Тима? С ним пообщаться можно?» «Ну, у него там дохрена костей переломано, и он спит. Врачи как-то специально усыпили, чтобы ему не больно было». «Искусственная кома?» Во, вроде она. Слава богу. Почему? Ну, раз искусственная, значит, разбудит его, когда время придет. И Тима сам все расскажет. Только не поверит ему никто, тяжко вздохнул Димон. Почему? Ну, аккаунт-то в Острове Смерти есть у него? А у меня в Синем Ките был когда-то. Встретил изумленный взгляд парня, объяснил. Я писал про эту организацию, внедрился специально. «У Тимки дела хуже», — вздохнул тезка. «Ему по другой причине не поверят. Он пытался суициднуться однажды. И теперь на учете у психиатров стоит». С Тимом Квасовым Димон жил в одном доме и знаком был с песочницей. Дружить пытались всегда. Хотя родители Димона тому всячески препятствовали. Семья у Квасовых была неправильная. Отца посадили за грабеж с убийством, мать сразу после суда подала на развод и с тех пор активно устраивала личную жизнь. Приходящие папы у Тимы сменялись один за другим. И к вящему осуждению соседей, некоторые временные к мальчику были куда внимательнее, чем собственная родительница. Та существовала сама по себе, словно и не было у нее сына. Ел мальчик, что останется от бурных застолий. Одежонку, обувь ему отдавали сердобольные соседи. Опека многократно грозилась, что лишат родительских прав и заберут в детский дом. Мать особо не возражала. Но сам Тимоха категорически не хотел. Знал, что проверяльщики обычно по пятницам приходят, и к их приходу убирал квартиру, забивал холодильник тем, что удавалось из супермаркетов стащить. Димон, с него-то родители и за успеваемость спрашивали, и в музыкалку ходить заставляли, другу завидовал. Никакого контроля. Хочешь — ходи в школу, не хочешь — болтайся по улицам. Спиртное Тима попробовал лет в 10, тогда же и покуривать начал. Но все по чуть-чуть, аккуратно. Понимал, начнешь светиться в наглую, мигом отправят в какой-нибудь воспитательный дом. В магазинах, когда чего тырил, тоже не зарывался. Попался однажды с батоном хлеба, рассказал честно, что с голодухи. Так с тех пор в тот магазинчик, как домой, ходил. Сердобольные продавцы сами подкармливали. Однако везло не всегда. И в прошлом октябре его замели с серьезной добычей. Бутылка водки под курткой, по карманам рассованные конфеты дорогие, нарезка колбасная. Вредный охранник вызвал полицию. Тимку поставили на учет и строго предупредили. Попадешься снова — конец вольнице. Поедешь в спецшколу на исправление. А есть-то все равно хочется. Ну и спустя неделю снова не повезло. Набрал опять много, и охранник оказался принципиальный. Тогда инспекторша по делам несовершеннолетних твердо сказала: «В исправительное учреждение». Без вариантов. Когда Тима пытался на жалость бить, не для корысти, а с голодухи воровал, пожимала плечами: «Ну вот и будешь жить на полном государственном обеспечении». Бороться за него оказалось некому. Мать равнодушно сказала: «Сам виноват, нечего было подставляться». Школа тоже только рада избавиться от второгодника и прогульщика. И тогда Тимка наглотался таблеток. Все, что было в аптечке, выгреб. От головной боли, от похмелья, а еще у матери обладка сильного снотворного завалялась. Вскоре поплохело, начал терять сознание, однако не отключился, стало сильно рвать. Очередной материн ухажер вызвал скорую помощь. Его увезли в токсикологию, откачали, потом перевели в психиатрию. Когда выписался и пришел в школу, всем сообщил: «Я теперь придурочным считаюсь». Болезнь, название Димон не знал, оказалась удачная. В спецшколу с такой не отправляют, но и в дурдоме тоже постоянно не держат. Тимке выписали какие-то таблетки, он их немедленно выкинул. Да и по виду совсем не походил на психа. Димону сказал: не собирался он умирать, просто от казенного дома хотел отвертеться. Интересный персонаж. И почему Оля, спортсменка, девочка из приличной семьи, с ним подружилась? Только ли это для того, чтобы от Маши Глушенко ее защищал? Задал вопрос Димону. Тот серьезно ответил. Тим говорил, он с ней на одной волне. Это в каком смысле? Ну, они оба никому не нужны. Подожди. У Оли, я так понимаю, все нормально было в семье. Спорт и в школе, ну, кроме конфликта с Машей, больше никаких проблем. Может, и нормально, но они себя называли «одинокие волки». И говорили, что все эти селфи в разрушках делают, потому что у них других радостей в жизни нет. С Димоном они расстались с друзьями. И договорились, как только Тима придет в себя, отправиться к нему вместе. Я и без того к нему в больницу каждый день хожу. Матери-то не до него, вот меня вместо нее и пускают», — поведал тезка. «Врачи хоть говорят, Тимка без сознания, а когда я сижу рядом, базарю что-то, он сто пудов слышит, иногда улыбается». «А ты про Олю не говорил ему?» «Что, я больной? Я и медсестер всех, и врача попросил не говорить. Но они сказали и сами знают, его травмировать нельзя». «Ты настоящий мужик, Димон», — серьезно сказал Полуянов. Распрощался с тезкой, взглянул на часы. В 3:40, вскоре после окончания 7-го урока, убитая морковкой обещала ждать его у памятника Алёше. Чем забить оставшиеся до встречи 1,5 часа? Время, по идее, обеденное, и в Диминых планах имелись морской ёж, муксун и обязательно оленина. Он действительно открыл навигатор, но вбил в окошко поиска не лучшие рестораны Мурманска, а Олин адрес. Всего лишь 4 дня назад девочка примерно в это время вышла из школы. Глаза после драки в раздевалке наверняка на мокром месте. Да еще за Тима переживала, понятное дело. Что было дальше? Оля отправилась домой? Или, раз спортсменка, прямым ходом на тренировку? Социальный педагог сказала, родители ее никогда не сопровождали, приходила-уходила сама. Полуянов дошел до того самого перехода, где девочка едва не попала под фуру. Пересек оживленный проспект, сверяясь с пешеходным навигатором, двинулся во дворы. Притормозил у палатки с мороженым, задумался. Может, Оля здесь тоже остановилась? В его собственные школьные годы, когда косячил или просто настроение ноль, шоколадный пломбир становился настоящим спасением. Хотя о чем это он? У девочки ведь диабет, нельзя и мороженое. Дальше путь пролегал мимо гаражей. Разномастные, по виду самострой. Иные добротные, ухоженные. Несколько хоть и запертые, похоже, заброшены. Замки ржавые, ворота изрисованы граффити и надписями разной степени приличия. Дима приблизился, принялся изучать и очень быстро обнаружил аккуратным, явно девичьим почерком «Оля плюс Тима равно любовь до гроба». Как в воду смотрели. Ниже размашистая приписка «Оля Форева». И картинка, уверенной рукой нарисована черным маркером, смутно знакомая. Мрачные деревья в обрамлении скал, к ним приближается лодка с белой фигурой. Дима напряг память, ну, конечно, остров мертвых Арнольда Беклина. Изображение пусть схематичное, однако узнаваемое. Он достал телефон, сфотографировал. У гаража наискосок в старом, промокшем от дождя кресле угасал выпивоха. Дима на него поначалу и внимания не обратил. Если к 2 часам дня голова у человека то и дело падает, значит, начал давно и принял много. Однако тот сфокусировал на журналисте взгляд, крикнул: «Ты на похороны пойдешь?» Полуянов немедленно подошел к пьянчуге, спросил: «Олины?» «Но». «А когда хоронят?» «Завтра, сказали. Я думал, со двора будут выносить, как положено. Но сегодня узнал, с морга прямо на кладбище повезут». Полуянов рассмотрел собеседника повнимательней. По виду профессиональный алкаш. Нос в красных прожилках, веки набрякли, но мутные глаза смотрят приветливо. То ли за кого из соседей Диму принял, то ли просто весь мир готов обнять. Закашлялся, сплюнул, отер рот грязной рукой, выдохнул. «Жалко девчонку». «Жалко», — согласился Дима. И осторожно добавил. «А главное, непонятно, зачем она?» «Я так считаю. Родители довели», — авторитетно заключил алкоголик. «Да ну!» — нарочито возмутился Полуянов. «Хорошая семья, для дочки все делали». «И что они для ней делали?» — отозвался с сарказмом. «Ни разу девчонку во дворе не видел. Чтоб с подружками там, или в салочки, или озоровать. Утром до школы, на стадион. Дождь, снег, отцу плевать. 3 километра — это всегда, чаще больше. Потом учиться. С занятий пришла, через час уже тренировка. И домой всегда только поздно ночью». «Зато при деле», — упорствовал журналист. «А ей это саму спросили? Нужно ей это дело? Сколько ни встречал ее, ни разу не видел, чтоб веселая была, улыбалась. Худышка, в чем душа только держится? Вечно сумку эту свою спортивную волочит. Хотя и в куклы бы надо». Я так понимаю, Оля хотела чемпионкой стать. Ой, да не гони ты! Годилась бы в чемпионке, ее бы государство на обеспечение взяло. Но не брали. А отец вечно орал, мол, только деньги зря на тебя трачу, тварь ленивая. Ты прямо слышал, как орал? Ну, может, про тварь это я приукрасил. Но что один с ней расход, а толку никакого, точно говорил. Алкаш потянулся за кресло, бережно извлек бутылку. На донышке плескалась мутная жидкость. Предложил. Помянем. Самогон? Ну? Допивай. Дима извлек из кармана тысячную купюру, протянул. А это надо гнаться. Это хорошо. Это мы и беленькое возьмем, и закуси разный, — обрадовался собеседник. Попытался сфокусировать мутный взгляд на лице Полуянова. Что-то не признаю я тебя. Ты с девятиэтажки, что ли? Ну да, соседи, — неопределенно ответил Дима. Алкаш смачно отхлебнул из бутылки, протянул журналисту, укорил. «Да ладно тебе, не кипишуй. Продукт качественный». «Не, брат». Полуянов взглянул на часы. «Спасибо. Я спешу». «Как знаешь». Уговаривать не стал. Жадно допил последние капли. Попытался встать, но не удержался, снова плюхнулся в кресло, ругнулся беззлобно. «Вот, сука, плывет все. Но это я готовлюсь. Как иначе завтра девочку в гробу увидеть?» А вот отец Олькин, тот нехороший. У него дочь единственная с собой покончила, а он трезвый ходит. Верно, Маруська говорит, истинный душегуб. А кто есть Маруська? Ну, Марь Макаровна, соседка ихняя. Сколько раз, говорит, слышала, и орал на дитя безвинное, и бил ее, визжала девчонка, как резанный поросенок. Это с их этажа соседка? Да нет, с нижнего. Прямо под ними квартира. Она ему и замечания делала, и полиции грозилась. А тут все одно причудилось вам. Маруська один раз и правда ментов позвала. Только Олька, видать, боялась его. Наврала, не трогал. А что кричала, так это роль учила для спектакля школьной. «А мать Олина что?» — спросил Дима. «Та то разве мать?» — отмахнулся алкаш. «Ее дома и нет никогда, вечно в разъездах. Вроде работа ответственная на корабле, но я так думаю, спит она там с кем-то. С чего бы иначе бабу вторым помощником капитана взяли?» Икнул, закашлялся, снова сплюнул, пожаловался. Зябко стало. Полуянов заглянул в приоткрытый гараж за его спиной, приметил в свалке тряпья промасленный бушлат. Вынес, накинул пьянчуге на плечи. Сказал заботливо. «Ты посиди, согрейся, вздремнешь, может. А потом и сила появится». «И то верно», — согласился алкаш. Укутался поплотнее, закрыл глаза. А Полуянов поспешно пошел прочь со двора. Он уже опаздывал на встречу с Олиной одноклассницей. Холм на Зеленом мысе, где стоял огромный каменный Алеша, официальный мемориал защитникам советского Заполярья в Великой Отечественной войне, возвышался над городом и продувался всеми ветрами. Убитая морковкой явилась навстречу вместе со старшей сестрой. Та смущенно улыбнулась Полуянову, вытащила из портфельчика, глазам своим не поверил, его же собственную книгу «В Питер вернутся не все». Попросила робко. «Подпишите мне, я ваша поклонница». В поклонниках у Димы в основном ходило совсем старшее поколение, те, кто бумажным газетам верность хранил. Не думал, что среди них изумеры имеются. Но было приятно. Подписал. «Я сюда пришла, потому что очень вас уважаю», — решительно сказала старшая девочка. «И хочу вам помочь, докопаться до правды». Младшенькая попыталась вмешаться в разговор, но сестра на нее прикрикнула. «После меня будешь говорить». Каменный Алеша равнодушно взирал на них с высоты. Вокруг памятника гулял промозглый ветер. Одиннадцатиклассница горячо убеждала. «Я не оправдываю эту Машку. Сволочь она». И Олю, правда, в классе гнобили. Но я видела ее. В понедельник, сразу после драки. Да, в глазах слезы. Но она точно не собиралась из-за этого с собой кончать. Наоборот, хотела бороться. Отцу пожаловаться или самой к директору пойти. Добиться, чтобы запись с камеры посмотрели. Приняли меры. Так что, железно вам говорю, не поэтому она решила уйти. Что-то еще у нее случилось. Но что? Младшенькая словно на уроке подняла руку. «У нас все девочки в школе говорят, она состояла в секретной организации. И это ей такое задание было — с собой покончить». «Фу, да замолчи ты, глупая!» — возмутилась старшеклассница. «Я не глупая, и про остров смерти все знают!» «Послушай, Морковка!» — голос старшей сестры потеплел. «Ну, вот представь, допустим, ты тоже состоишь в этом острове и делаешь их дурацкие задания. Что там надо, на кладбище сходить? Фильм ужасов одной посмотреть ночью? Представила?» «Ну да, прикольно». «А потом тебе говорят, пойди и прыгни с крыши, пойдешь?» «Зачем?» — захлопала глазами. «Как зачем? Ты состоишь в секретной организации, и тебе дали задание». «Да что, я дурочка?» «Вот и Оля дурочкой точно не была», — надзирательно ответила старшая. Но она могла быть на грани, из-за проблем. В школе, в семье, возможно, в клубе спортивном, вмешался Дима. «После Машки она на грани точно не была», — упорствовала старшеклассница. «Значит, нужно другую причину искать». «Пожалуй, я согласен с тобой», — кивнул Дима. «Надо узнать, что Оля еще делала в тот понедельник. И в ночь на вторник». «В понедельник сразу после уроков она всегда на тренировку спешила», — доложила младшенькая. «И в этот день пошла?» «Не знаю. Я в школе осталась, на кружок. Но утром вроде говорила, что собирается». «А вечером не звонила она тебе?» «Не-а. Я сама набрала. В половине девятого, когда Оля обычно из клуба возвращалась. Но она не ответила». «Скажи, пожалуйста, а в клубе спортивном у нее не было с кем-то конфликтов?» «Не. Правда, и не дружила ни с кем. Говорила, все теннисисты тупые». «Так сама ведь тоже теннисистка была». «Была, потому что заставляли», — серьезно ответила малышка. «Отец в нее верил, и она не хотела его подводить». «Третий человек», — мелькнула у Димы. «Третий человек подряд упоминает. Достижения самой девчонки не нужны были. Не пойду-ка я, пожалуй, пока к ее отцу. Надо сначала в клуб, где она тренировалась». Если в школе Полуянова встретили более чем прохладно, то в теннисном центре будто ждали, хотя он о своем визите и не предупреждал. Администратор немедленно пригласила Олиного тренера. Немолодой уже мужчина Виктор Олегович на спортсмена походил лишь под жарой фигурой, а лицо, манеры, стиль речи скорее как у ученого. Дима сразу почувствовал к нему симпатию. Да и приятный контраст со школой. Тот не старался отделаться от журналиста как можно быстрее и даже ждать не заставил. Только пару минут, пока себе замену искал. Отправил на теннисный корт помощницу, а Диму увел в тренерскую. Спросил. «Можно я без ваших допросов сначала сам скажу?» Дима удивился, но кивнул. А Виктор Олегович сходу рубанул. «От таких, как Олин отец, весь наш спорт страдает. Сейчас поясню. Беда тенниса в том, что родители здесь излишне вовлечены в процесс. Если хоккейная команда, условно, едет на матч всем коллективом, и папа с мамой в лучшем случае наблюдают за игрой с трибуны, то здесь все ложится на их плечи. А раз сами ребенка возят и участие в турнире оплачивают, то считают, они полностью вправе и советы давать, и в тренировочный в процесс вмешиваться. Олин папа, Евгений Можаев, стал меня беспокоить, еще когда девочка только делала первые шаги в спорте. Ей 5-6 лет. Да, шустренькая, старательная. Только сказать, насколько далеко она пойдет в этом возрасте, невозможно. Но у отца настольная книга. Биография Марии Шараповой. Машин папа, Юрий, в теннис хотя бы сам всю жизнь играл. А Можаев только в детстве. К 16 годам со спортом завязал. Серьезных результатов показать не смог. Не первый раз в моей практике родители-неудачники пытаются реализовать свои собственные амбиции в детях. Я всячески старался его охолаживать. Объяснял, для маленького ребенка теннис — это всего лишь интересная игра с мячиком. Нельзя лишать его детства, допускать, чтобы любимое развлечение превращалось в работу или рутину. Да, в спорте есть прецеденты, когда в самых юных лет теннисисту дают серьезную нагрузку. Но такое обычно случается, когда родители сами тренеры. И если они видят, ребенок действительно очень способный и горит теннисом. Но те же Мира Андреева или Карлос Алькарас одни на миллион. А Оля всегда была пусть подвижным и активным, но обычным ребенком. Никогда не стремилась после утомительной тренировки остаться на корте и исправлять ошибки. Убегала вместе с остальными девочками играть в телефон и болтать в раздевалке. Но отец упорно пытался делать из нее звезду. Разработал индивидуальную программу по физической подготовке, настаивал на дополнительных тренировках, не делал поправку на то, что девочка серьезно больна. А когда Оля легко выиграла пару клубных турниров, окончательно уверился. Его дочь в скором времени сменит на пьедестале Игу Швёнтек или Арину Соболенко. Я тщетно пытался его убедить, что он ошибается. Но три подряд победы на турнирах для малышей полностью застили Можаеву глаза. Система детских соревнований в большом теннисе специфическая. Продолжал Виктор Олегович. На клубные турниры ребенка допускают в любом возрасте, хоть с 3 лет. Участвует в них совсем разношерстная публика. И, конечно, не совсем справедливо, когда ребятки с серьезной спортивной подготовкой соревнуются с теми, кто только по разу в неделю в группу ходит. Олечка Можаева тренировалась много, поэтому на малышовых соревнованиях начала сразу побеждать. И ее отец окончательно уверился, раз здесь выигрывает, значит и большой шлем в кармане. Хотя у самого спортивное прошлое, и я ему сколько раз напоминал, нужно подождать, пока Оля начнет играть серьезные турниры, те, которые входят во всероссийский календарь. Бороться за рейтинг можно начинать только с 9 лет, и конкуренция здесь сразу становится в разы серьезнее. Задача родителей – плавно вводить своего ребенка в соревновательную жизнь и ни в коем случае не ругать за неизбежные поначалу проигрыши. Однако Евгений Можаев был уверен. Оля будет теперь побеждать всегда и везде. Я его спросил, а если она все-таки проиграет? Можаев фыркнул. Ну, максимум 1 раз. Почему вы так уверены? Потому что я душу в нее вложил. И не сомневаюсь, моя дочка будет только победительницей. Виктор Олегович грустно вздохнул и добавил. Я считаю, Оля потому и погибла, что не оправдала надежд своего отца. Дима зря спешил в морг к 9 утра. Церемонию прощения по настоянию родственников сделали строго приватной. В ритуальный зал допускали по списку, фамилии в нем значилось не больше 20, Полуянов смог подглядеть. В толпе тех, кого не допустили, по виду зевак и местных коллег по перу, Дима углядел своего вчерашнего знакомого пьянчугу. Встретились как добрые друзья. «Ох, злыдень ее, батя, вот злыдень!» — причитал мужичок. «И доченьке ничего не разрешал, и даже последнее «прости» людям сказать не дает». «Так на кладбище кто нам запретит?» — сказал Дима, будто в пространство. «Ее на новом хоронят, это ж в колу переть, на рейсовом не успеем». «На такси давай». 500 рублей возьмут, а то и косарь. Я заплачу». «Так и помянуть надо, тоже деньги». «Помянем, не беспокойся». В машине, дымящей и трясущейся Ладе, его попутчика совсем разморило. Таксист ворчал, грозился высадить. По счастью, ехать оказалось всего 12 километров, и прибыли они раньше катафалка. Новый Димин приятель немедленно свел знакомство с парочкой мрачных сотрудников гранитной мастерской, что курили на улице, и объявил Полуянову поминать новоприставленного ангела все 3 готовы немедленно. Журналист почти с радостью расстался еще с 1000 рублей, зато к свежевырытой могиле подходил уже 1. Наблюдательный пост занял буквально в 2 метров. Зашел за соседнюю оградку. Ухоженная территория нашей дорогой мамы, жены и бабушки. Чувствовал он себя припаршиво. В далеком детстве, в отличие от безбашенных товарищей, покойников побаивался, а когда вырос, смерти стал переносить еще тяжелее. Особенно после безвременной гибели матери. Смотрите об этом Анны и Сергея Литвиновы «Эксклюзивный грех». А когда процессия подъехала и из катафалка выгрузили маленький белый гробик, его вообще начало трясти. Заставил себя отвернуться от домовины, принялся разглядывать провожающих. Мать, от горя еле стоящая на ногах, рядом хлопочут 2 старушенцы, вряд ли родственницы, слишком любопытные лица. Отец 3-дневный как минимум щетиной и красными от слез глазами. Прочие провожающие имели лица пусть скорбные, но во всех них Дима читал: «Слава Богу, что не у нас в семье такое горе». Священника не было, распорядителя тоже. Представитель кладбища неуверенным голосом предложил желающим слово, но ответом стали лишь рыдания матери. «Тогда опускаем», — скомандовал официальное лицо. А едва могильщики уложили гроб на дно могилы, несчастная женщина вырвалась из объятий сопровождающих старушенцей и прыгнула в яму. «Лара!» — охнул муж. Собрался было за ней последовать, но сходу не решился. Осматривался, прикидывал, как спуститься половчее. А она обернула к нему залитое слезами лицо, закричала. «Не тронь меня, изверг! Это ты! Ты ее погубил!» У Димы самого сердце разрывалось. Женщины бестолково метались у края могилы. Мужчины, их вместе с могильщиками оказалось всего четверо, спустились в яму, оттаскивали мать от гроба. Но она вцепилась в него намертво. Продолжала бессвязно кричать. Муж клялся беречь ее девочку, обещал, что ни один волосок с ее головы не упадет, поэтому она и уходила спокойно в море. Можаев один. Поддержать никто не подошел. Стоял с потерянным видом, и в этот момент Полуянову его стало даже жаль. Пусть Олин тренер считал, именно отец фактически убил девочку своими чемпионскими ожиданиями. Но ведь многие, очень многие родители давят на своих детей. И часто оказываются правы. Никола Паганини запирали на долгие часы в холодном чулане, заставляли бесконечно репетировать, жестоко наказывали за малейшее проявление лени. Фигуристку Косторную заставляли тройные прыжки делать со сломанной рукой. Вот и Евгений Можаев хотел как лучше. И каково ему сейчас? В субботу у Димона в музыкалке специальность и сольфеджио. Но он твердо решил: сегодня прогуляет. Он и в целом родительскую затею вырастить из себя пианиста не одобрял, а в день Олиных похорон этюды черни играть считал совсем немыслимо. Но в открытую бунтовать не стал. Взял папку с нотами и побрел шататься по городу. В одном магазинчике погрелся, в другом наврал продавщице, что ему на днюху 5 косарей подарили, и долго кроссовки разные примерял. Но в итоге сказал, ничего не понравилось. Так время и прошло. В 15:40, как бы после занятий, вошел в родной двор. И из своей квартиры на первом этаже его сразу же окликнула Тимкина матушка. «Эй, мальчик, как тебя, Дима?» «Ну?» «Это ведь ты Тимоху каждый день навещаешь?» «Ага». «Иди тогда к нему прямо сейчас. Из больницы звонили. Он в сознание пришел, а я не могу, сейчас занята». Димон обрадовался. Быстро закинул домой папку с нотами, обедать отказался, погнал к другу. Тот лежал в постели. Наконец-то с открытыми глазами. Димон молча протянул ему пятюню. Тимоха постарался ответить крепко, по-мужски, но рука слабая, ледяная. Взглянул виновато. «Нафигачил я?» «Олька-то как? Подставил я ее. Небось, перепугалась до смерти. И видеть меня после такого не захочет». У Димона душа в пятке, глаза забегали. Тим побледнел. «Она что ли с другим уже гуляет? Он все равно ведь узнает». Димон зажмурился и отчаянно произнес: «Нет, Тим, все гораздо хуже». На кладбище Полуянов отчаянно промерз, но не мог понять, то ли ветер настолько промозглый, то ли это внутренний холод. Зато получилось поговорить с Олиным отцом. С его женой, когда-то наконец вытащили из могилы, случилась настоящая истерика. А потом она начала задыхаться, пришлось вызывать скорую. Врачи примчались быстро, увели женщину в машину. Оказывать первую помощь. Можаев попытался последовать за ним, но жена истошно закричала: «Уберите его!». Выглядел мужчина совсем одиноким и потерянным, так что Полуянов решился подойти. Изображать из себя случайного прохожего не стал, признался, что журналист — тот самый, кто звонил. Можаев взглянул жалобно. «Вы ведь не будете писать про то, что Ларка на кладбище творила?» Дима заверил, что нет. Вопросов задавать не пришлось, Евгений будто в бреду заговорил сам. Ларка на самом деле права, и он виноват, кругом виноват. Не доглядел, не забеспокоился. Полуянов выслушал про Тима, про остров смерти, осторожно спросил про теннис. Отец всхлипнул. «И тут я не прав был. Хотел из Золечки чемпионку вырастить, все для этого делал. Не мог никак признать, что не получится из нее. А я надеялся. заставлял, кричал. Как было отступиться, когда все говорили «у девчонки способности»? Вот и не выдержала. В школе травят, Тимофей этот голову дурит. Я тренироваться заставляю. Должен был помочь ей. Поговорить хотя бы, но не уберег. Задняя дверь скорой помощи распахнулась. Врачи помогли спуститься его жене. Слезы на ее лице подсыхали. Губы кривились то ли во всхлипе, то ли в странной улыбке. Глаза пустые. Дима понял. Успокаивающим накачали под завязку. Можаев с видом побитой собаки кинулся к ней. «Отойди от меня», — буркнула. Но вяло, без прежней ярости. Позволила опекавшим ее старушкам взять себя под руки. Медленно поплелась к катафалку. Муж, понурив голову, потрусил за ней. Дима, прежде чем уехать, убедился. Знакомый его выпивоха в порядке. Мертвецки пьян, но в тепле. Каменщики уложили в свои каморки и заверили, пока в себя не придет, выгонять не будут. А Полуянов очень удачно обнаружил на стоянке перед кладбищем пустой каршеринг. Дальше по плану у него было поговорить с соседями. Ту самую Маруську из квартиры снизу найти, но понял, ему нужен тайм-аут, хотя бы в виде обеда. А едва открыл телефон, чтобы проложить путь к тундре, самому известному мурманскому ресторану, аппарат затрезвонил. Димон. «Привет, тезка», — доброжелательно отозвался Полуянов. «Дим! Дядь Дим!» В голосе юного знакомого звучала откровенная паника. «Гони срочно в больничку! Тимка в себя пришел! Сразу про Олю стал спрашивать, и я не смог, короче, скрывать. Тимка сначала плакал, а потом объяснил мне все. Он знает, кто ее довел». В гостиницу Полуянов в итоге вернулся к 10 вечера. Без обеда и без ужина. Но есть не хотелось. Слишком шокирующим оказалось то, что поведал ему Тим. Диме случалось брать интервью у подростков, и он прекрасно усвоил. Слова их обычно надо делить минимум на два. И даже то, что кажется правдой, обязательно проверять. Однако Тим предъявил не рассуждения, факты. Голые факты. И неубиенное доказательство. По-хорошему, прямой и самый верный путь — идти с ними в полицию. Немедленно. Но только если возбуждают уголовное дело, журналисту мигом перекрывают кислород. А молчать об истинной подоплеке дела нельзя никак. И Тимка, и Димон с ним были полностью согласны. Тогда Полуянов после недолгих раздумий вступил с мальчишками в сговор. Сегодня ночью, рейсом в 2:55, он улетит в Москву. «Часов в 7 утра буду дома, за воскресенье отпишусь. Текст могу вам прислать, чтобы убедились. Все правильно, не наврал. А как только статья выйдет, в понедельник или вторник, все материалы сразу в полицию направлю. Сможете до этого времени язык за зубами держать? Я бы лучше пошел и убил его. Сам», — мрачно сказал Тимоха. «Тогда преступником станешь ты, а нам надо, чтобы он пострадал и поплатился. У «Молодежных вестей» тираж почти миллион. Поверь, слово его ударит гораздо больнее». Вкусности в Мурманске советовали покупать в отдаленных от центра нетуристических магазинах. Полуянов туда, конечно, не попал. И на самолет опаздывал, так что еле успел похватать первое, что попалось в зоне вылета. К счастью, икра и соленая треска оказались вкусными. Надя была довольна. И радовалась, что Дима всего 2 дня отсутствовал. Улетел в четверг, вернулся почти в субботу. А в воскресенье у них традиционно семейный день. Когда Полуянов объявил, что все совместные мероприятия отменяются, ему отписываться надо, возмутилась. «А в понедельник нельзя?» Стал объяснять. Тема горячая, нужно действовать срочно. Обиделась, расплакалась. Ледяным тоном отрезала. «Ладно, делай, что хочешь». Отдыхать после перелета и бессонной ночи Дима не стал. Половину воскресенья сидел за компьютером. Дальше отправил текст к главному и поехал к нему домой, убеждать, что публикация материала не терпит отлагательств. Главнюга долго ворчал, колебался, предрекал. «Подставишь ты газету под иск за клевету». «Да, не исключено. А что делать?» «Ну, надо как-то краски смягчить. Сказать, что версий все-таки несколько». «Вы читали статью? Сами как считаете, кто виноват?» Главнюга насупился. Дима прекрасно понимал, что у него на душе. «Бомбу, да, хочется, а неприятностей потом нет». «Ничего смягчать я не буду», — твердо сказал журналист. «Хотите, печатайте. Нет, в XXL отдам. Они с руками оторвут». «Ты мне не угрожай», — проворчал. Размышлял пару утомительных секунд и принял решение. «Ладно, езжай в редакцию. Ставь срочно в номер. На завтра». В итоге домой Дима вернулся совсем поздно. А Надюха, видать, весь день копила обиду и с порога ему сделала предъяву. Из множества ее нелепых обвинений Дима признал единственное. Он действительно уделяет их ребенку не так много внимания. И опрометчиво пообещал, в эту ночь у Нади отсыпной, а сына он полностью возьмет на себя. Митрофанова победоносно усмехнулась и прибавила довольно злорадно, «Ну, тогда держись. У Игната, кажется, зубки режутся». «А ему не рано?» — удивился Полуянов. «По науке положено от 4 до 7 месяцев. Но наш ребенок, похоже, вундеркинд. Да и дюсны у него набухли». Дима перед ночью на боевом дежурстве выпросил дополнительный час свободы. Произвел закупки. Себе крошечный коньячок в 50 мл, а сыну новую погремушку и детский гель с анестетиком. «Фу!» — хмыкнула Митрофанова, когда увидела. «Спросил бы, у меня такой есть, Игната не берет. Слушай, а может, по старинке? В деревнях вон капельку самогона в молоко добавляют, и спит ребенок спокойно. Ты издеваешься?» «Вообще ни разу. Мальчику скоро во взрослый мир, пусть с пеленок привыкает к соблазнам». «Дима, какой самогон?» «Я и предлагаю, вместо него хороший коньяк. У него нервная система сейчас формируется». «Да все у него сформировалось давно, а одна капелька в терапевтических целях не повредит». «Вот это да, вот это называется помощь», — сразу начала возмущаться. «В жизни я на тебя ребенка не оставлю, если ты его спаивать собираешься». Надя всегда была, на взгляд Полуянова, излишне правильной. Но раньше хотя бы шутки понимала. Так что пришлось клясться. Никакого, конечно, коньяка и жесткие методы доктора Спока он тоже применять не будет. Только укачивать и уговаривать. Отбой у Игната строго по режиму. В 21:00, час перед сном, ребенку полагалось гулять. Полуянов отказался от ужина и приложил все силы, чтобы прогулка получилась максимально насыщенной. Никакой дремы в коляске. Таскал на руках. Вот Игнатушка птичка, бибичка, собачка. Сын с удовольствием вертел головой, не капризничал и уже через полчаса начал позевывать. Однако Дима продолжал его грузить. В итоге умотал настолько, что младенец отключился, даже не закончив вечерней трапезы у Надиной груди. Она сразу затрепыхалась. «Не наелся. Плохо спать будет». «Зато точно без колик», — утешил Дима. Переместил мирно сопящего Игната в кроватку и снова пожертвовал ужином. В этот раз без сожалений. Соскучился он по Надьке и ее налитым молоком персям. По счастью, любимая чувствовала себя виноватой за сегодняшний скандал и с удовольствием ответила на его ласки. Когда отдыхали рядышком в постели, широко зевнула. «По-моему, твои сонные капли начинают действовать. Спи, спи, любимая. Я на посту». Кроватку Игната он заранее перекатил в гостиную, чтобы сегодня ночью малыш Надю точно не потревожил. «Молоко в холодильнике, прямо в бутылочке. Разогревать его надо до температуры...» «Да знаю, я знаю. Отдыхай». Перебрался в большую комнату. Игнат скривил во сне недовольную рожицу, заворочился. Дима покачал кроватку, сказал ласково: «А ну-ка, цыц». Словечко давно приметил, на сына действовало успокаивающе. Сейчас малыш тоже улыбнулся, успокоился, раскинул ручки, засопел. А Полуянов разогрел давно остывшие отбивные, открыл кроху коньячок и уткнулся в телефон. Начал он с того, что снова внимательно посмотрел верстку статьи. Придраться ни к чему не смог. И только собрался минут на 20 отвлечься любимой старенькой игрой-стрелялкой, как Игнат завопил. По традиции громогласно и без предупреждения. Дима от неожиданности пропустил удар, потерял жизнь. Ладно, плевать, кинулся к ребенку. Но, вероятно, недостаточно быстро. Децибелы за какие-то секунды успели достигнуть максимума. «Не злись тут, я взял на руки». Личико окончательно скислилось, визг начал переходить во все более оглушительный скрежет. «Да, я не мама, но она спит, не надо ее будить», — строго сказал Полуянов. Сын вроде понял. Визг сменился смешным похрюкиванием. «Ты поросенок?» Обиделся, распахнул рот для нового вопля. Дима успел всунуть соску. Выплевывать, к счастью, не стал, но сосал яростно. «Может, и права, Надька, действительно зубы режутся». «Пойдем в Counter-Strike играть», — предложил Дима. И пару минут умудрялся воевать с Игнатом на руках. Но мальчику быстро надоело, начал извиваться. Полуянов потерял концентрацию, а с ней и еще одну жизнь. Стрелялку пришлось выключать. Полчаса бродили по комнате, смотрели на огоньки за окном. Наконец сын доверчиво положил папе голову на плечо, уснул. Полуянов решил больше судьбу не искушать, надо пользоваться, пока младенец присмирел, и самому вздремнуть. Вернул Игната в кроватку, сам устроился на диване, только начал отключаться, новый взрыв сыновьего негодования. В этот раз с Оской не обошлось, но выручила новая погремушка. Через 40 минут снова лег, но на сей раз поспать особо не удалось. Новый виток пришлось урегулировать особенно долго. Вход и укропная вода пошла, и гель для десен, и фальшиво исполненные спят усталые игрушки. А уже через пару часов Игнат пробудился для ночной трапезы. В 7 утра измученный Полуянов с восхищением подумал, как Надька с ним только справляется. Теоретически можно было поспать еще, но не уснул. Будто в прежние времена вернулся, когда ему, ученику из школы юного журналиста, не терпелось как можно скорее увидеть свою статью на бумаге. На работу больше любил ездить за рулем, но сегодня и речи не шло. Голова дурная, словно после попойки. Спустился в метро и почти сразу был вознагражден. Нынче мало кого встретишь с газетами. Пассажиры дружно в телефоны пялятся, но у двоих в руках «Молодежные вести». Полуянов притворился, будто выбирает, где встать, прошел мимо, удостоверился. Оба именно его статью читают. И лица... лица настолько вовлеченные. У пожилой женщины на глазах слезы, мужик лет 40 гневно хмурится. Дима, конечно, подавил желание хвастаться, что «вот я, автор, рядом с вами», по молодости не гнушался. Но довольные ухмылки сдержать не смог. Заметили статью и в родной редакции. Трепали по плечу, говорили, что молоток. Юная практикантка только осмелилась упрекнуть. Написано, будто рассказ детективный, совсем не по канонам журналистики. «Как сумел», — улыбнулся Полуянов. А пожилой, сильно пьющий коллега цыкнул на девчонку. «Да растешь до его уровня, тоже сможешь все каноны нарушать». Дмитрий Полуянов. Цена победы. 6 утра. Надрывается будильник. Оля с трудом разлепляет глаза. За ночь она просыпалась 10 раз. Горло драло нещадно. Брызнешь спреем — чуть легче, проваливаешься в сон. А через полчаса тебя снова будет боль. На тумбочке градусник. Схватила, сунула подмышку. «Не подведи, милый». Увы, только 37,3. Почему у нее так всегда? Чувствуешь себя хуже некуда, а спасения высокой температуры нет. Отец в кухне грохочет посудой. Запах овсянки, неизменной правильной еды, вызывает тошноту. Нет, не сможет она выдержать очередной день по его правилам. Оля с трудом поднимается. На цыпочках крадется к батарее и кладет на нее термометр. Когда отец входит в комнату, она снова в постели. «Доброе утро» девочка в последний раз слышала 3 месяца назад, когда выиграла четвертьфинал. Сейчас праздновать нечего, поэтому никаких приветствий, сразу вопрос по делу. Температуру измерила? Да, 38,2, и горло очень болит. «Чертова неудачница», — отзывается злобно. Внимательно смотрит на дочь. «Что-то слишком бледное. А какой мне быть? Я чувствую себя плохо». «Требует. Покажи горло». Оля послушно распахивает рот. Он одной рукой грубо хватает за шею, во второй — телефон с фонариком. Смотрит пристально, будто что-то понимает в болезнях. Выносит вердикт. «Ерунда. Ну, красная чуть-чуть. Подумаешь». Потом пристально смотрит ей в глаза, берет с тумбочки градусник, приказывает. «Мерь». «Но я мерила только что. Теперь при мне». У Оли сердце в пятке. Отец стоит у постели, не сводит глаз. Ее колотит от страха, и температура на нервной почве слегка повышается. Теперь 37,5. Но до заветных 38 с хвостиком далеко. Отец багровеет. «Обмануть меня пытаешься, дрянь?» Пощечина. Сильная смаху. Оля падает на кровать. Знакомый леденящий душу звук. Отец вытаскивает из брюк ремень. «Папа, пожалуйста, не надо!» — кричит она в ужасе. «Тогда быстро встала, форму надела и вперед!» 3 километра, как обычно. За окном темно. В свете фонаря мокрый снег. «Пап, умоляет. «Ну, можно сегодня не бегать хотя бы? У меня, правда, горло очень болит. Я потом перед матчем хорошо разомнусь». Он многозначительно помахивает ремнем, говорит: «У тебя 3 минуты». Девочка поспешно вскакивает, всхлипывая, натягивает спортивный костюм. Она не знает, как будет бежать. Ноги слабые, голова кружится. Но спорить с отцом бесполезно. И пытаться его обмануть тоже. На запястье у нее фитнес-браслет. Отец получает с него данные в свой телефон, следит и за дистанцией, и за скоростью. И в голове девочки, 11-летнему ребенку, тогда впервые закрадывается мысль: «Лучше бы я умерла». Через полгода, в середине ноября, Оля действительно покончит с собой. Во вторник утром девочка сказала отцу, что идет в школу, но вместо этого сделала страшное. Она с раннего детства страдала инсулинозависимым диабетом и прекрасно знала: несколько раз в день ей обязательно нужно делать инъекции, а сладкое категорически нельзя. «Можешь умереть», — говорили врачи. Сейчас ей именно это и было нужно. Что толкнуло девочку на отчаянный шаг? Травля в школе? Сообщество «Остров смерти», известное тем, что вдохновляет подростков на опасные задания? Да, все это действительно было волиной жизни. Но оборвала свой путь она совсем по иным причинам. У Оли Можаевой могла быть интересная биография. Ее родители бредили морем. Отец ходил в рейсы капитаном, мама — вторым помощником. Под плеск волн и завертелся роман. Когда у молодоженов родилась девочка, поначалу планировали, жизнь пойдет как положено. Отец продолжит бороздить моря, океаны, мама с ребенком будет ждать на берегу. Но когда девочке исполнилось 3 года, папа, Евгений, не прошел медицинскую комиссию. И мама за время декрета, она изрядно соскучилась по любимой стихии, предложила: за длинным рублем теперь отправится она. Ну а Евгений будет заниматься воспитанием дочери. Тем более девочке требовалось повышенное внимание. У нее обнаружили диабет, инсулинозависимый. Родители, впрочем, не собирались растить из нее тепличного ребенка. Евгений предложил отдать девочку в спорт. Мама идею горячо поддержала. Она много читала по теме Олиной болезни, и все эксперты в один голос утверждали, физические нагрузки при диабете чрезвычайно полезны. Пробовали фигурное катание, гимнастику, волейбол, но в итоге выбрали большой теннис. Во многом из-за того, что рядом с их квартирой в Мурманске открылся новый спортивный центр. Пару лет девочка занималась, как все малыши, в группе по 3 раза в неделю. Но Евгений считал, спортивной нагрузки у ребенка должно быть гораздо больше, поэтому они ходили на пробежки, играли в футбол, делали гимнастику. Он придумывал для дочки собственные упражнения. Многие из них были с теннисным мячиком. Мама считала: отец иногда перебарщивает, не нужно малышку настолько сильно нагружать, но отец утверждал: борца, спортсменку надо растить с малых лет. И шуструю, активную девочку в спортивном клубе действительно приметили. В 5 лет предложили тренироваться по индивидуальной программе. Бесплатных государственных тренеров в большом теннисе нет. Но Олина мама хорошо зарабатывала, поэтому вместе решили: пусть дорого, но куда еще вкладывать, если не в единственного ребенка? Самой Оле спортивная жизнь поначалу нравилась. Больше не нужно ходить в противный детский садик, а что иногда тяжело — так и папа, и мама ее с малолетства воспитывали. Победы легкими не бывают. В 7 лет она приняла участие в своем первом турнире и легко его выиграла. Родители были в восторге. Но в Мурманске соревнования для малышей устраивают нечасто, и тогда в мамин отпуск они вместе полетели в Москву. Там Оля тоже получила 2 титула. «Похоже, у нас чемпионка растет», — сказал тогда папа. Маленькая Оля радовалась вместе с родителями и представить не могла, что подписала себе приговор. Ей никто не сказал, что одно дело — турниры для малышей, и совсем другое — теннис профессиональный, когда нужно бороться за рейтинг. Оля вступила на этот путь, как все перспективные спортсменки, в 9 лет. И на первом своем настоящем турнире вылетела в первом круге. Когда ехали домой, плакала. Отец, она видела, кипит от возмущения. Но поначалу особо ее не ругал, а любимый тренер Виктор Олегович и вовсе похвалил, за то, что не слила под ноль, пыталась бороться. Однако и на втором турнире спустя месяц Оля проиграла первый же матч. Тут отец не сдержался, орал на обратной дороге. «Я видел твою соперницу. Она вообще ни о чем, ни удара, ни подхода к мячу нормального. Как ты могла ей слить?» Девочка и сама не понимала. Но когда турнир и игра на счет, на нее будто ступор находил. Тренер успокаивал. В соревнованиях участвуют 32 человека, победитель только один. Поэтому надо радоваться маленьким достижениям, выигранному сету, да хоть единственному гейму. Однако папа считал всему виной недостаточное количество тренировок. Оле не приходило в голову возражать. По настоянию отца она все больше времени проводила на корте. В школе появлялась от силы на половине уроков. Подружка была единственная. Ведь все девочки после занятий отправлялись вместе гулять, по выходным ходили в кино или друг к другу в гости. А ей развлекаться было совсем некогда. Тренер настаивал, в ее возрасте нельзя тренироваться больше 3-4 часов в день. Но у отца на этот счет имелось другое мнение. Он заставлял ее бегать кроссы, по многу раз отжиматься. Отправлял, втайне от тренера, постоять со взрослыми мужчинами-теннисистами из других клубов. И все время ждал. Вот сейчас. Вот на следующем турнире девочка обязательно выиграет. И чем больше ее в этом убеждал, тем больше Оля нервничала. Она вообще не очень любила играть на счет. Гораздо больше ей нравилось просто держать мячик. На тренировках эффектно отбивала даже удары ребят постарше. Но едва начинались эти 15-0, 30-0, ее всегда паника охватывала. В итоге смогла победить. Не на турнире, только в первом матче, лишь спустя год. Ей тогда было 10. А когда на следующий день проиграла во втором круге, отец впервые ее ударил. Сначала по щеке, а потом снял ремень и отлупил по попе. Оля давно привыкла, что он с ней строг и не всегда справедлив, но физическое насилие стало для нее полным шоком. И главное, девочка не понимала, за что. Она ведь действительно приложила все силы, и выиграла не гейм, не сет, настоящий матч вчера. Но отец объяснил, это за то, что не смогла победить сегодня. Оля еле дождалась, пока из очередного рейса вернется мама, пожаловалась ей, но та сказала, «Ты должна понять папу, человек перенервничал. Он считает, что у тебя огромный потенциал, так что не разочаровывай его, учись выигрывать».